Вспомни о нем, как без него все удалось тебе. Вспомни о нем, его одного нам не вернуть теперь. Просто вспомни сейчас, он не бывал похожим на нас. И все разменял на ветер. Жил как хотел, шел наугад, выбрал дорогу сам. Мало успел, не был богат, верил твоим словам. Может, боли уснет, но он к тебе уже не придет. И тихо наступит вечер, ты вспомни о нем. Пусть растает громкий смех в доме твоем и опустеет дом. Ты вспомни о нем. Ночь обнимет мокрый снег и в тишине вспомни о нем. Было как сон, так и прошло. Хочешь ты все забыть? Только одно сможет ли кто так же, как он, любить? Вспомни, как в первый раз тот океан его серых глаз, и он к тебе на миг вернется. Ты вспомни о нем. Пусть растает громкий смех в доме твоем и опустеет дом. Ты вспомни о нем. Ночь обнимет мокрый снег и в тишине вспомни о нем. Ты вспомни о нем. Пусть растает громкий смех в доме твоем и опустеет дом. Ты вспомни о нем. Ночь обнимет мокрый снег и в тишине.